Глава 8. О задних комнатах иных кабаков. Сварог после трехчасового пешего хождения по городу чувствовал себя чуточку уставшим, но довольным. Яна, надо признать, придумала неплохо. Ей давно хотелось вот так побродить по Латеране, да и Сварог впервые выбрался, хотя 100 раз собирался. Правда, чтобы не спеша осмотреть все архитектурные красоты Латераны, понадобилось бы пара недель, но все равно отличная получилась экскурсия, позволившая чуточку отвлечься от жизненных сложностей. Они с умыслом оделись, как весьма захолустные провинциалы. Чтобы не переигрывать, Яна выбрала платье, вышедшее из моды всего месяц назад. Пуговицы до самого пояса, квадратный вырез, отороченный серебряно-золото-серебряной тесьмой, как и рукава с подолом. Правда, для записных модниц устаревший месяц назад фасон все равно, что прабабушкины наряды. Сварог добросовестно постарался соответствовать. Напялил камзол с двойным рядом пуговиц на рукавах, от локтя до запястья, золотым галуном сзади по плечам и обшитым кружевом разрезами по бокам. Столичные щеголи зарезались бы, но не появились на улице в таком виде. Однако вышедшие из моды наряды служили для пользы дела. Нет ничего удивительного в том, что парочка несомненных провинциалов подолгу таращится на мосты, дворцы, памятники и прочие красивости, мимо которых столичные жители проходят, не удостоив и взгляда. Правда, как и следовало ожидать, Яна частенько ловила на себе насмешливые взгляды, идущих навстречу или проезжавших в экипажах местных дворянок. Но ее это нисколечко не трогало, как легко догадаться. Сварог подобных взглядов от здешних модников получил не в пример меньше. Всегда украдкой. Меч висел у него на поясе, и любой щеголь понимал, что можно нарваться. Конечно, учитывая ситуацию, он принял все меры предосторожности. Их плотно, совершенно незаметно для окружающих, держали в коробочке 6 ликторов, доставшихся в наследство от Конгера, держась так, чтобы полностью исключить удар холодным оружием, одинаково опасный как для Сварога, так и для Яны. Увы, ее полную неуязвимость, подаренную древним ветром, нельзя было надеть в виде этакого скафандра. Пришлось бы накрыть обоих невидимым колпаком, а на такой того и гляди мог наткнуться случайный прохожий. По обеим сторонам улицы двигались 4 людей Интагара. Чуть позади ехали 2 всадника и неприметный, без гербов на дверцах, открытый экипаж. Постававшая рядом с кучером сиденье лакея на деле представляла крышку пистолетного ящика, где стволов лежало с полдюжины. Сварог не считал, что все это чересчур. Настало время, когда бдительность следовало включить на полную. Очень уж много проблем кое-кто мог решить ударом стилета в спину. И могли нанести такой удар, что имперские лекари способны опоздать. Теперь Сварог еще лучше понимал, почему снольдерские и ронарские короли столетиями дрались за Латерану, стараясь, чтобы при самом ожесточенном сражении в сам город не залетело не то чтобы ядро, но даже случайная стрела. Безусловно, правы были те, кто считал Латерану самым красивым городом Харума. Человеку свойственно жаждать обладания красотой, в чем бы она ни выражалась. Даже Годо II Снольдерской, патологически невежественный тип, неграмотный настолько, что свое имя не мог написать, а главным развлечением считавший беготню с метательными дубинками за кошками в дворцовом парке, и тот по неведомой потребности души 4 года воевал за Латерану, тогда ронарскую, груду золота потратил, половину гвардии положил, и не помри он от Келимаса, наверняка воевал бы дальше. «Ну что, путешественница?» — спросил Сварог негромко. «На сей раз притонов искать не будем». «Ой, ну не нужно поминать юную дурь», — надула губки Яна. Это он намекал на историю трехлетней давности, когда взбалмошность Яны еще блистала во всей красе. Она тогда увлеклась многотомным дамским романом какого-то земного писаки, бездарного, но сколотившего неплохое состояние на своих опусах, и всерьез предложила Сварогу отправиться на землю, чтобы разыграть там сцену из романа. Она, как юная графиня Антина, зайдет в какой-нибудь исключительно грязный притон, где ее добродетель, конечно же, попытаются подвергнуть испытанию, а Сварог, аки-маркиз Пандар, в последний момент ворвется со сверкающим клинком наголо и наведет такую справедливость, что от притона один фундамент останется. Сварог ее не без труда отговорил и вымучил, честное слово, самой подобное представление не затевать. «Притон нам, конечно, ни к чему», — сказала Яна. «А вот пообедать не мешало бы, как ты думаешь? Смотри, вполне приличное заведение. Уж сюда-то можно?» «Можно», — кивнул Сварог, присмотревшись. «Они были в приличном районе, буквально в лиге от королевского дворца. И все заведения здесь были исключительно приличными, в результате мягкого и ненавязчивого воздействия полиции. Вот и эта таверна под вывеской «Рог единорога» выглядела приличнее некуда. Красивое старинное здание из желтого кирпича со светло-коричневой черепичной крышей, старинные фонари, старинные искусного чугунного литья перила крыльца. Мало того, над вывеской помещалось целых 5 корон, 2 снольдерских и 3 гронерских. Сие означало, что таверну 5 раз посещали коронованные особы. А может и не 5, а гораздо больше. Вот только инкогнито, подумал Сварог после кое-каких наблюдений. Дело в том, что у таверны имелся 2-й этаж. А вот вывески, гласившей бы, что таверна служит еще и гостиницей, не имелось. Поскольку, согласно старинным законам, так называемый общепит мог располагаться исключительно на 1-м этаже, вроде бы их приняли после того, как какой-то принц, будучи в стельку спускаясь из ресторана на 2-м этаже, полетел кубарем и сломал шею, объяснение подворачивалось только одно. Там, на 2-м этаже, комнаты свиданий. Но, учитывая квартал, приличный вид заведения и короны над вывеской, ручаться можно, что комнаты предназначены для самой что ни на есть знати. Быть может, и монархи бывали. Читывали мы кое-какие бульварно-исторические книжки. Они вошли. Вся охрана осталась снаружи после поданного Сварогом условного сигнала. Не следовало доводить бдительность до абсурда. Они зашли сюда чисто случайно. Никто не мог знать заранее. А вздумай, кто за ними следить, его давным-давно сгробастывали замыкающие, чтобы как следует порасспросить, кто подбил на такие шалости. К ним тут же подскочил разбитной слуга, так называемый встречальщик, в ливрее, как полагается, и морда самая продувная, как опять-таки полагается. Конечно, в глубине глаз у него затаилась легонькая насмешка над одетыми черти как провинциалами, но все равно он был сама почтительность. Кто-кто? А такие молодчики прекрасно знают, что кошелек иного провинциала может быть набит потуже, чем у иного столичного франта. «Благородный господин, благородная дама!» Он кланялся после каждого слова. «Какие будут желания? Общий зал?» Уютная и тихая задняя комната, которая, кстати, как раз пустует. И, ничуть не изменив выражение лица, закончил. «Быть может, 2-й этаж?» Сварог огляделся. В общем зале столиков из 30 было свободно 3-4. Публика, конечно, наличествовала приличная и благонравная, главным образом дворяне и высшие гильдии. Так что разговоры шли негромкие, ложки и вилки не звякали, но все равно их разговор могли подслушать, а им могло прийти в голову поговорить о серьезных вещах. «Задняя комната», — сказал Сварог. «Прикажете, пока вы здесь пребываете, сохранять ее исключительно за вами?» Сварог уверенно кивнул, мельком переглянувшись с Яной. Слуга с бесчисленными поклонами провел их через общий зал и сдал с рук на руки второму ливрейнику, прохаживавшемуся у невысокой резной двери, каковую распахнул с поклоном. Комната была гораздо меньше общего зала. Всего на 4 столика. Возле каждого небольшая ниша с отдернутым занавесом, так что сразу видно, ниши очень маленькие, всего-то и вмещают широкий уютный диван, и еще остается чуточку места. Слева еще одна дверь, резная, старинная. «Ага, кое-что ясно», — весело подумал Сварог. «Судя по интерьеру, комнату эту в основном посещают не собравшиеся потолковать о солидных сделках крупные купцы, а светские пары, у которых то и дело обнаруживаются неотложные дела в этих самых нишах. Или за той дверью. Ради чистого любопытства надо будет порасспросить Интагара, кто именно из вхожих во дворец сюда ходит. Входную дверь изнутри заслоняет тяжелая портьера, сейчас, конечно, отдернутая. Ну, точно, местечко для веселых компаний. Едва слуга вышел, приняв довольно обильный и дорогой заказ, и она, весело блестя глазами, сказала: «Сдается мне тут примитивный великосветский бордельчик». Сварог отметил, что в ней вдруг почему-то объявилось то ли некое оживление, то ли напряженность, то ли все вместе, непонятно от чего. «Предложить посетить второй этаж, быть может?» Дверь распахнулась. Послышались громкие уверенные шаги, и в комнату вошли четверо. Судя по одежде, дворяне из небогатых. Отнюдь не франты, но, как положено даже захудалейшим, при золотых дворянских поясах и перстнях. На поясах вместо мечей висят кинжалы, покороче даги, что по неписанным правилам этикета означает, вооруженный столь скромным образом дворянин не намерен ввязываться в дуэли по пустякам. Но разве что уж воспоследует настоящее оскорбление, смертельная обида. Тогда придется домой за мечом послать. «Вот сволочь», — подумал Сварог о слуге. «Ведь ясно было обговорено, что комната остается исключительно за нами. В приличных заведениях подобные договоры нарушать категорически не принято. Тут уж не о чаевых речь идет, а о парочке оплеух, учитывая обстоятельства. Дворянину сойдет с рук». Вошедшие, вместо того, чтобы усесться до один из свободных столиков, обступили тот, за которым сидели они с Яной. Сварог, в общем, не встревожился. Вздумай кто-нибудь из них схватиться за кинжал, получил бы мечом в организм. А учитывая еще способности Яны... «Из провинции изволите быть, Лаур?» — спросил один крючконосый с роскошными усами и замашками главаря. «Из Катагара», — кивнул Сварог. Он умышленно назвал самую дальнюю от Латераны Снольдерскую провинцию у черта на рогах, возле устья Тея. Чем дальше отсюда, тем меньше шансов, что собеседник там бывал и может сознанием дела потолковать о Катагаре, где Сварог в жизни не бывал. «Изрядная глушь», — кивнул усатый. «Говорят, там у вас на одного человека по 5 леших». «Попадаются», — без улыбки сказал Сварог. «А барышня вам кем приходится? Жена или так, подруга?» Сварог уставился на него с непритворным изумлением. Подобный вопрос в устах незнакомца был вопиющей бестактностью, 100-процентным поводом для немедленной дуэли. Есть, конечно, в столице любители задирать провинциалов разными хамскими вопросиками. «Но такие непременно носят мечи», — Прекрасно знаю, что иные провинциалы за оружие хватаются даже быстрее, чем столичные бритеры. А у них только кинжалы. Странно. Решив не задираться пока что, он кратко ответил. Жена. «Счастливчик вы», — усмехнулся усатый. «Такую красотку отхватили». Завизжали железные кольца по стальному пруту. Это слуга проворно, плотно задвинул тяжелую портьеру и выскочил за дверь. Сварогу все это решительно не понравилось. Еще и полной непонятностью. Будь то покушение, не стали бы лезть с хамскими разговорчиками. Грабители. Не просто средь бела дня в приличном квартале, в приличном заведении в лиге от королевского дворца. Такие штучки проходят только раз. И полиция, несомненно, по традиции получающая от хозяина неплохую денежку, разъярится, и сам хозяин, справедливо видя в происшедшем нешуточный удар по репутации, пустит по следу нахалов-молодчиков еще покруче. Нет, так дела не делаются. Во время вынужденного путешествия на каторжном корабле Сварог столько наслушался о рабочих буднях так называемых ночных портняжек. «А позвольте спросить, Лаур, вы ревнивы?» — продолжал усатый. Подняв на него тяжелый взгляд, Сварог сказал с металлом в голосе. «Господа, хотя я из провинции, однако понимаю, что ваше поведение, скажем так, несколько невежливо и может повлечь. Что поделать? Таковы уж здешние традиции», — пожал плечами усатый. «Понимаете ли, в заведении, где вы оказались, есть давняя незыблемая традиция. Уж если сюда попала молодая красотка, ей обязательно следует провести пару часов там, в спальне». Он небрежно указал большим пальцем за спину на дверь в глубине комнаты. «С нами, если до вас все еще не дошло, господин провинциал. Наличие мужа или кавалера, скажу вам сразу, значения не имеет. Наплевать нам на таковое». Уже с угрозой в голосе Сварог сказал. «Дурацкие розыгрыши у вас в столице, Лаур. Вот что я вам скажу». И демонстративно покосился на прислоненные к стене рядом с ним ножны с мечом. «Ульдер», — спокойно сказал усатый. Тот, что стоял ближе других к Сварогу, неуловимым движением метнулся вперед, пинком отшвырнул меч на середину комнаты, а в следующую секунду горло Сварога защекотало лезвие кинжала, короткого, но широкого, отлично заточенного, из покрытой бледно-серыми разводами знаменитой толацкой стали. Второй, выхватив кинжал, встал над Яной, поигрывая клинком у ее щеки. «Никаких розыгрышей, друг мой провинциальный из лишачьих мест!» — усмехнулся усатый. «У нас и в самом деле так заведено. И не вижу причин, почему ваша красотка должна составить исключение». Уже не улыбаясь, он произнес медленно, с расстановкой, с угрозой. «Я полагаю, любезный, даже в вашей глуши слышали о так называемых ночных портных? По роже вижу, что слышали. Перед вами, да будет вам известно, Баглар Погибель, один из здешних ночных королей. Шутить мы не любим, добротой не страдаем, и если уж чего захотим... Там, в спальне, есть еще потайная дверка в подземный ход, выходящая аккурат к берегу Ителла. На дне реки с незапамятных времен немало трупов с перерезанными глотками и проломленными головами. Если к ним добавится еще парочка с камнями на шее, это будет совершенно житейское дело». «Хорошо поняли, Лаур». «А вы, красоточка», — он ухмыльнулся, «если будешь тихим, как мышка, а красотка послушной, через пару часов уберетесь отсюда на все 8 сторон света. В противном случае...» «Вся разница в том, что вы, господин из провинции, отправитесь в плаванье сразу, а красотка через несколько часов. Я вас уверяю, Парочку потрепанных провинциалов полиция будет искать без всякого усердия. Если вообще будет. Спишут на кварталы вроде Крысиной слободки. Решат, что по незнанию города вы туда с дуру забрели, а там и за медяк прикончат, а девку попользуют на первом же углу. Вид у него был крайне серьезный. Вот только... Ради окончательной проверки Сварог, вспомнив каторжанские уроки, спросил. «Хысть кутявый, а не чумаришь на бутяку налететь?» На высокопробном жаргоне сие означало «Слышь, шустрый, а не боишься нехорошего ответку заполучить?» Усатый поднял брови. «Любезный, я в вашей провинциальной ругани не силен, но никак не знаток». «Так как, поняли мы друг друга?» Сварог усмехнулся про себя, несмотря на приставленный к горлу нож. Этот таракан усатый безбожно врал и насчет своей принадлежности к ночным портным, и насчет подземного хода, и к тому же не понимал ни словечка на тарабарской музыке. Никакие это не уголовники. Что, впрочем, не делает ситуацию менее безопасной. Слышал он краем уха от полицейских о великосветских хлыщах, примерно так и развлекавшихся всерьез. Ну и наплевать. Что такое даже при приставленном горлу ноже четверо придурков с перышками против человека, владеющего неизвестными на земле приемами рукопашного боя и фехтования? Да и Яна с ее возможностями способна связать всю эту четверку морским узлом, а здание в буквальном смысле слова разнести по кирпичику. Так что ни малейшего страха, ни даже тревоги он не ощущал. Наоборот. Скорее уж это ему выпало занятное приключение, исполненное черного юмора. Четверо идиотов напоролись на короля королей и императрицу. И ножичек у горла его ничуть не беспокоил. Меж его стулом и стеной свободное пространство шириной в локоть, резко откинуться назад, подбить коленом запястье руки с кинжалом, а там им и вовсе станет грустно. Без Яны справимся. Яна вдруг склонилась к нему и быстро зашептала на ухо. «Не смей ничего делать, пока я сама не начну. Это приказ категорический. Сиди и жди. Понял?» Он хмуро кивнул, покосился на спутницу жизни и смачно выругался про себя. «Ага». Решила использовать ситуацию для собственного развлечения. Осуществить то, что не удалось 3 года назад, и самой же выступить в роли маркиза Пандара. «Не смей вмешиваться, пока я не начну», — повелительно шептала Яна. «Я тебе приказываю». «Ну ладно, коли уж ей угодно развлечься». «Что-то вы погрустнели, Лаур», — сказал Баглар насмешливо. «Судя по всему, женушка у вас рассудительная и посоветовала вам не дергаться, чтобы уйти живыми. И правильно. От нее не убудет». Он отодвинул стол, сел на свободный стул, правой рукой приобнял Яну за плечи и, нахально уставясь на Сварога, принялся гладить ее колени. Ладонь поползла выше, сминая легкую ткань, все больше открывая ноги. Яна сидела смирнехонько, опустив глаза. «Она у тебя умница, не трепыхается», — ухмыльнулся Баглар, поглаживая ее бедро. «Надо же, какие ножки попадаются в провинции!» Он резко встал и поднял Яну со стула, ухватив за локоть. Легонько подтолкнул к нише. «Пошли, милая, получишь небольшой задаток перед спальней». Она послушно вошла. Следом проворно заскочили Баглар и кучерявый Верзила. Баглар поднял ладонь перед носом, сунувшегося туда же четвертого. «Извини, Ройд, места мало, ты свое потом получишь. Поскучай пока. А заодно присмотри за супругом. Мы недолго». Он подмигнул Сварогу и задернул портьеру. Сварог сидел рядом с ней, так что не было нужды напрягать слух. Каждое слово и звук отчетливо доносились. «Становись сюда, провинциалочка», — сказал Баглар. «Чувствуешь спиной, как мягко. Специально обивку подобрали. Кеннек. Не рви пуговицы. Девочке еще по улице идти. Расстегивай аккуратненько. Теперь платьице с плеч. О, какие плечи! Что скажешь?» «Приятная картина», — сказал Кеннек. «Зрелище, дубина», — насмешливо поправил Баглар. «Никому не придет в голову гладить картину. А вот со зрелищем можно иначе. Красотка, заложи руки за голову, от этого грудки выше. Вот так, умница. Ну что, пошалим?»